Они их здесь не держат, только когда погода нелетная, а это бывает часто. Рэчел слушала ее рассеянно. В уме она уже начала подсчитывать время. Она не успевала в Портленд к своему бангорскому рейсу, даже если бы пролетела магистраль с самоубийственной скоростью. Значит, надо было ехать сразу домой. Сколько это займет? Зависело от расстояния. 250 миль, вспомнила она цифру. Может быть, ее говорил Джуд. Она могла преодолеть их к четверти первого ночи, быть может, к 12:30. Путь проходил по магистрали. Она решила, что имеет довольно хорошие шансы проехать всю дорогу без задержек на достаточно большой скорости до 65 миль в час. В уме она быстро разделила 250 на 65, не больше 4 часов. Ладно, пусть даже чуть больше. Она могла захотеть в туалет по дороге. И хотя сон сейчас казался ей невозможным, она хорошо знала свои ресурсы, чтобы предположить, что ей придется как минимум один раз остановиться, чтобы выпить чашку крепкого кофе. В любом случае, она будет в Ладлоу еще до рассвета. Прикинув все это, она собралась спускаться. Пункт проката помещался в главном вестибюле. «Счастливо, дорогая», — напутствовала ее контролерша. «Будьте осторожны». «Спасибо», — сказала Рэчел. Осторожность явно могла ей потребоваться.